В этом цикле передач я хочу рассказать слушателям о некоторых философских учениях древности. В нынешнем мире почти повсюду господствует убеждение, что философия – это самая общая наука, как раньше говорили «наука наук». Еще о философии говорят, что она самая мудрая из наук или самая бесполезная из наук. Так или иначе, но почти все считают ее одной из областей научного знания. Я хотел бы беседовать с вами о философии совсем другой стороны. Мне думается, что философия – это прежде всего особая и самостоятельная область человеческого духа. Поэтому я собираюсь беседовать с вами не о всех философиях, а лишь о тех, в центре которых стоит духовное содержание, а познавательные проблемы занимают второстепенное место. Философия, о которых мы будем беседовать, главным является не познание законов Вселенной, а постижение сущности человеческого и божественного. Люди древности были не глупее нас. И сколь бы далеко мы ни шли вглубь веков, мы обязательно встречаемся с философией. Философия всегда была явлением огромной редкости. Ведь и сейчас философов, то есть людей, творящих философию, едва ли десятки, скорее единицы, и это на миллиарды людей. Остальные лишь повторяют сказанное этими немногими, либо вовсе ничего не знают о философии. Так было и в те очень далекие времена, более 2500 лет назад, когда в предгорьях Гималаев, в северо-восточной части Индии, в семье царя рода Шакьев, появился величайший философ древности, которого называли Будда, что значит «пробужденный», и Шакьямуни, что значит «отшельник из Шакьев». Уже с юности в молодом принце проявился редкостный дар – наблюдательность. Но не та наблюдательность, когда человек замечает все или подмечает то, чего не видят другие, а особая, феноменальная наблюдательность, когда человек видит то же, что и другие, но видит это своим особым зрением. Это легко показать на фактах жизни самого Будды. Молодой принц жил в радости, довольстве и красоте. Он был мужествен, умен, всеми любим. В его жизни было только счастье. Но вот настал день. Принц поехал на колеснице за ограду своего дворца и увидел старого человека, дряхлого, изможденного, бессильного. Во дворце у него таких не было, его родители были еще во цвете лет. В другой раз он поехал на прогулку и увидел больного человека с обезображенным телом, слабого, измученного. На третий раз во время прогулки он увидел, как несли на носилках мертвеца, оплакиваемо родичами и близкими. И вот видение этих трех вещей, старика, больного и мертвого, привело принца в отчаяние. Почему? Потому что до сих пор он жил в счастье. А теперь, наблюдая эти три неизбежные вещи, увидел, что такой вещи, как счастье, нет. Но почему же? Ведь пока старость, болезнь или смерть не наступит, счастье есть. Или, по крайней мере, может быть. В том-то и дело, что в принце уже жил сущностный подход к вещам и событиям мира. Ибо в его сознании само понятие «быть» означало «быть всегда». Раз здоровье, сила, красота не вечны, то их нет. Раз старость, болезнь и смерть неизбежны, то они есть. Отсюда следует, что вещи, называемые счастьем, нет, ибо счастье случайно, да и как случай, кратковременно. Что же тогда есть? Молодой принц увидел, что ответ может быть только один – страдание, ибо оно не зависит от случая и времени, а просто есть как основной признак всякого существования. В этом мы уже можем видеть философию, ибо принц, наблюдая факты болезни, старости и смерти, не только увидел в них страдания всего мира, но и осознал, что оно и есть основа существования всех живых существ. И вот что здесь замечательно. То, что для человека глубоко чувствующего и наблюдательного явилось бы основанием для пессимизма, у Будды оказалось решающим стимулом к философствованию и началом пути к духовному освобождению. Идея пути лежала в самой почве Древней Индии. Любой человек, выросший на этой почве, мыслил свой путь к духовному освобождению прежде всего как путь, то есть такое достижение цели, где главным всегда был процесс достижения, а не цель. Во-вторых, как свой путь, то есть как процесс глубоко индивидуальный, связанный с особенностями одной личности. И, наконец, этот процесс всегда осознавался как сугубо внутренний, то есть духовное освобождение мыслилось как работа по коренной переделке человеком своей собственной сознательной жизни, а не сознательной жизни окружающих его людей. Такая сознательная переделка своей психики и называется йогой в собственном смысле этого слова. И вот, для того, чтобы полностью переделать свой внутренний мир, принц, ему было тогда около 28 лет, покидает жену, только что родившегося сына, и уходит в лесные отшельники. Несколько лет проводит он в лесу аскетов, среди самых опытных и одаренных йогов тогдашней Индии, изнуряя свое тело суровым постом и тяжкими лишениями, дисциплинируя свой разум, укрепляя волю. Но аскетизм не принес ему духовного освобождения. В чем же дело? И вот здесь мы переходим к важнейшей проблеме, которая впервые была выражена в индийской йогической философии. Что же, собственно говоря, нам надо изменить? Свой внутренний мир. Но что такое мой внутренний мир? Где ядро его сознательной жизни? До Будды ответ на этот вопрос был один. Это я, дух, душа. Этот традиционный для Индии ответ не удовлетворил принца-отшельника. Постепенно, шаг за шагом, он стал понимать, что для переделки своего «я» надо сначала точно установить, существует ли оно у тебя. И вот он оставляет стезю отшельничества, начинает есть и пить, а затем погружается в йогическое созерцание под древом Бодхи и достигает пробуждения, то есть становится, собственно, Буддой. Буквально это означает «пробужденный», тот же корень, что и в русском слове «будить». Только после этого Будда приступает к проповеди, в которой он излагает ответы на три поставленные выше вопроса. Что такое «я» и существует ли оно? Что такое существование? Что такое страдание? Всем известно крылатое изречение древнегреческого философа-мистика Гераклита Эфесского. «Все течет, все меняется». Нельзя дважды ступить в одну и ту же воду, ибо вода уже будет другой. Отвечая на вопрос о «я», Будда явился как бы Гераклитом наоборот. Он полагал, что потому нельзя дважды ступить в одну и ту же воду, что тот, кто в нее ступил однажды, в другой раз сам изменится, будет другим. Его «я» будет совсем иным. И по сравнению с этим изменением, перемены, которые за это время претерпит текущая вода, уже не будут иметь никакого значения. Но если «я» ежемоментно изменяется, то в каком смысле можно говорить о нем вообще? Об этом мы услышим в следующей передаче.